Глава 9. Сила воли. Мои руки вдруг начали наполняться силой. У Тобиаса Сангиса даже морда вытянулась от удивления. «Так, а это что, когти? У меня? Из моих рук? А нет, уже не из моих». Тонкие предплечья эльфина стали стремительно удлиняться и увеличиваться в объемах. Да и не только предплечья. И руки, и плечи, и торс, и ноги. Вампир, почувствовав неладное, потянулся ко мне своей зубастой пастью, но его тут же отбросило из-за мощного удара. Эльфин бил коленом, и досталось вампиру неслабо. Пролетев добрый десяток метров, он с хрустом впечатался в стену. «Ну, начало мне нравится. Да я теперь, похоже, непобедим». Из глотки твари, в которую превратился эльфин, раздался жуткий рев. Скажу честно, я ведь в прошлой жизни на многое насмотрелся, да и давно решил, что мало чего боюсь. Вернее, так я считал до сегодняшнего дня. У меня совершенно определенно появилась фобия, связанная с вампирами. А еще я теперь буду бояться взбешенных полуэльфов. От воя эльфина у меня парализовало вот то все, что у меня остается, когда эльфин руля. Тварь, которой я стал, молниеносно рванулась вперед прямо на вампира, и уже в следующий миг принялась рвать его на части. «Да это не берсерк, это чудовище какое-то. Видимо, какие-то непонятки с переводом». Когтистые руки вырывали куски плоти, отрывали конечности, кромсая и разрывая, заставляя несчастного упыря корчиться от ужаса и боли. Ну, мне так показалось, потому как в следующий миг уже ревущий эльфин летел спиной вперед. Ох, сколько же ярости! Я порой теряю самообладание, но это точно слишком. Так ведь можно и инфаркта заработать. Может, эльфину курс успокоительных пропить? Я плохо чувствовал то, во что превратилось тело эльфина, но похоже, что на левом боку вампир оставил борозду от когтей. Монструозный эльфин вскочил на ноги и встретился взглядом с не менее разъяренным вампиром. Выглядел упырь откровенно жутко. Он и так чудовище, а теперь у него не хватало левого предплечья. В боку и еще в нескольких местах отсутствовали куски плоти. На морду и вовсе было страшно смотреть. Казалось, его облили валерьяной и засунули в клетку к десятку злобных котов. Да и глаза пострадали. По крайней мере, один по-прежнему горел желтым огнем, в то время как второй светился красным из-за пересекшей его глубокой царапины. Как стоп-сигнал, блин. И ведь это эльфин с ним сделал. Вот никогда бы не подумал, что в нем столько агрессии. «Оборотень!» – прорычал вампир, встав на изготовку. Прямо перед эльфином висел труп несчастного дразга. Когтистые руки схватились за тело подростка и мощным рывком сорвали его с потолка. Я-то еще нормально перенес это зрелище, но где-то рядом со мной один впечатлительный полуэльф, похоже, готов был вывернуться наизнанку. Тварь попросту разорвала тело дразга на две части. В итоге под потолком висели только его ноги. Эх, лучше туда не смотреть, и без чернухи тяжело живется. Тем временем эльфин зашвырнул верхнюю половину мертвого эрка в Тобиаса Сангиса, а затем прыгнул следом, зацепив лапой и ноги дразга. Вампир, уцелевший ручищей, разрубил на две части импровизированный снаряд и готовился встретить противника, но эльфин оказался ловчее. Увернувшись от контратаки упыря, он, используя нижнюю половину туловища эрка будто дубину, снес вампира, впечатав в стену. Эльфин тут же прыгнул на растерявшегося Сангиса и уцепился когтями за основание челюсти. При этом он уперся ногами в плечи вампира и принялся отрывать тому голову. Вампир пытался сопротивляться и несколько раз ударил когтями эльфина. Тот не отреагировал, но я чувствовал, что раны тяжелые, хотя и был отстранен от управления телом. Рык упыря, хруст позвоночника и еще ряд до крайности неприятных звуков смешались в жуткую какофонию. Благо, закончилась она довольно быстро. Вся экзекуция заняла секунд 10, после чего вампир лишился головы. «Ну, я думаю, все?» — пробормотал я с надеждой. «Можно ведь на этом и заканчивать, а, Эльфин?» Монстро Эльфин закинул голову упыря в свою пасть и, пожевав ее непонятно откуда взявшимися крокодильями челюстями, выплюнул невкусное лакомство, видимо, найдя его невкусным. В следующий миг он повернулся к новым жертвам. «Черт, Эльфин, да что же ты за зверь-то такой?» — воскликнул я, пытаясь переварить то, что я только что увидел. «Ты же пацифистом был!» «Это и не я!» — услышал я дрожащий голос полуэльфа, который, похоже, пребывал на крайней стадии офигевания. Издав протяжный рык, тварь в два прыжка оказалась у ближайшего эрка-охранника, что пытался слиться с каменной кладкой. Существо начало рвать жертву когтями и зубами, вызывая волну хрипов и воплей. Он вгрызался в плоть и глотал горячую кровь эрка до тех пор, пока тот не замолк. Но ведь он не один кричал в этой комнате. «А кто же тогда все это творит?» — спросил я, охреневая от того, что тварь только что сожрала моток внутренностей эрка. «Наверное, кто-то еще в меня вселился», — прохныкал Эльфин. «Да сколько же можно?» Тем временем тварь бросила переставшую быть интересной игрушку и рванула к следующей жертве. Я заметил, что все вокруг меня заволокло красной пеленой. Может, это из-за крови? Хотя нет, это означает что-то другое. Так ведь бывает, когда заканчивается мана. Но ничего, сейчас этот ужас прекратится. Дальше я и сам разберусь. Остался ведь только один эрк, и все. Тварь как раз пыталась разобраться, почему следующий эрк без головы перестал сопротивляться. «Господин Макс, как это остановить?» — простонал Эльфин, когда монстр начал вытягивать кишки из брюха эрка. «Она же... я ведь их ем!» «Охренеть! И вправду ведь жрешь!» — ответил я, открыв меню и снова разыскивая способность берсерк. «Я попробую отключить!» Однако способность и не думала отключаться. Тем временем тварь, по злой шутке, названная берсерком, принялась искать следующую жертву. «Не отключается», — сообщил я Эльфину нерадостную новость. «Ну а вообще, с одной стороны, происходящее, конечно, ужасает. Но тварь рвет на части врагов, которых я сам вряд ли бы одолел. Да, она делает это с особой жестокостью, но я как-нибудь переживу. Да и Эльфин переживет». Собственно, в выживании весь вопрос и заключается. Однако нас с Эльфином ждал сюрприз. Оказалось, что последний охранник стоял дальше, чем кресло, к которым были привязаны побелевшие Гори и Боря. Парни наблюдали за происходящим с округлившимися от ужаса глазами. Я и не представлял, что глаза можно так сильно выпучивать. А вот тварь уже готовилась переключиться на ребят. «Каранты, похоже, моим товарищам». «Да что же этот берсерк такой неуправляемый?» «Стой! Нет!» — вопили мы с Эльфином на пару. «Охранника жри! Это свои! Их не трогать!» Все это время я со стервенением нажимал на кнопку со способностью берсерк, надеясь, что все прекратится. Не знаю почему, но тварь замешкалась и забеспокоилась. Может, всему виной красная пелена, что становилась почти непроглядной. Однако я ошибся. Потянув носом воздух, тварь обернулась к входной металлической двери, которая протяжно скрипнула. «А, ну и шумите же вы, хозяин!» Послышался скрипучий мужской голос, принадлежащий явно какому-то старику. «Ну и разошлись!» Дверь открылась внутрь, а в следующий миг в помещение и правда заглянул мужчина лет 70 на вид. Он подслеповато оглядел забрызганную кровью и ошметками плоти комнату. «Ой, натворили! Сколько же здесь убирать-то придется?» Старик осекся, потому как его взгляд сфокусировался на жуткой твари, которая уже неслась навстречу новой жертве. Если до этого та тварь, которой стал Эльфин, была в кровавой ярости, то теперь произошел и вовсе ядерный взрыв. «Там в описании, уже безразличным ко всему голосом произнес я, было сказано, что лучше не использовать эту способность рядом с пожилыми людьми». Осознание того, что Гори и Борю только что миновала жуткая смерть, почему-то высосала последние моральные силы вместе со способностью удивляться хоть чему-то. «Ясно». Таким же безразличным тоном ответил полуэльф. Похоже, что он ощущал нечто подобное. «Интересно, почему он так не любит дедушек?» В этот момент тварь вырвала дверь вместе с куском стены и, придавив этой самой дверью старика к полу, прыгала на ней. Похоже, она вознамерилась сделать из деда отбивную. «Не знаю. Может, какие-то комплексы?» — ответил я на вопрос эльфина. Спустя пару секунд после того, как тварь еще несколько раз врезалась ногами в металлическое полотно двери, красная пелена окончательно заволокла пространство вокруг. Наконец-то все закончилось. Тварь улеглась прямо на металлическую дверь, и я почувствовал, как тело эльфина принимает прежние размеры. Ну, наконец-то! Я ощутил во рту вкус крови. Чужой крови. Какой ужас! Нахрена их жрать-то было? Следом на меня стала опускаться спасительная тьма. Так, какая нахрен тьма? Там еще один эрк. Да, он сейчас изрядно обосрался и прикидывается элементом интерьера, но это ведь ненадолго. Уверен, что он меня тут же убьет на всякий случай. Чисто для профилактики. Я собрал в кулак остатки сил, которых давно не было в ослабевшем теле полуэльфа. Их, похоже, вообще больше нигде не было. Ни капельки. Однако я каким-то образом умудрился открыть меню и активировать очко присутствия. Если до этого мне казалось, что на меня свалился Эверест, да-да, та самая гигантская гора, прямо на меня, то теперь, даже не знаю, на меня упало два гребаных Эвереста. Нет, наверное, все же три. Ну, как минимум 2,5. Черт, как же мне дерьмово! У меня болело все. Я будто был лягушкой, которую надули трубочкой через задницу, но она в итоге выжила, сдулась и теперь пытается спастись от весело смеющихся детишек. Стиснув зубы, которые, кстати, тоже неимоверно болели, я вытянул руку и, проклиная все на свете, подтянулся. Так, теперь нога. Нужно совсем чуть-чуть проползти-то и замочить гребаного эрка, который прекрасно знал, что творится в гребаном детдоме. Злость придала мне сил, и я пополз с удвоенной скоростью. Если раньше меня можно было сравнить с улиткой, то теперь я вполне себе черепаха. Осталось только понять, что я буду делать, когда доползу. Я ведь руки с ногами еле переставляю. Яростно сопя, я вполз в комнату, поймав на себе взгляды двух перепуганных пар глаз Гори и Бориса. Они, похоже, ждали, что я сейчас из своего плачевного положения накинусь на них и начну жрать. Ха, хреном. Я сейчас вообще ни на что не способен. Даже на то, чтобы ползти. Спустя пару минут или часов, миновав несколько кровавых луж и мясных куч, я выполз на середину помещения и увидел свою цель. Эрк с закрытыми глазами сидел, привалившись к стене. Испугался, засранец? Но сейчас я до тебя доберусь и так отделаю. Вот только доползти надо. На полпути до эрка я вспомнил, что неплохо было бы призвать молоток. Это действие выжрало последние остатки сил, и я едва не отключился. Сил-то и так не было. Осталась только железная воля. Но даже сраный молоток ее не сломит. Наконец я дополз до цели на расстояние вытянутой руки и замахнулся молотком. Я хотел было раскроить череп засранцу, но вдруг понял, что тот не дышит, а только пучит округлившиеся мертвые глаза. Вот черт! Я столько полз, а этот хрен подох от страха! Последнее, что я помню, это мысль о том, как несправедлива жизнь и как легко отделался эрк. Я, наконец, позволил себе провалиться в густую и непроглядную тьму.